Несколько слов о продвижении. Какова роль ценового стимулирования с точки зрения торговой марки? Несколько крупных международных исследований показали, что по окончании мероприятий по продвижению объемы продаж товаров возвращаются, как правило, к первоначальному уровню. Эффект от стимулирования наблюдается только во время проведения кампании. Многие специалисты давно это подозревали, но систематические доказательства появились только сейчас. А ведь производители так надеялись, что выделяемые отделом маркетинга средства позволят добиться расширения долей рынка, хотя бы в их конкретных случаях. Сегодня мы знаем, что они ошибались. И знаем почему. Мероприятия по стимулированию привлекают лишь долговременных или лояльных потребителей марки, а больше практически никого. Покупатели очень редко соблазняются приобретением незнакомой им марки только потому, что она предлагается по низкой цене. Вот почему эффект распродажи прекращается вместе с ее окончанием. Круг новых потребителей оказывается слишком узким. Более того, краткосрочное стимулирование сбыта охватывает лишь небольшое число актуальных покупателей марки, скажем, 10-20%. В то же время такие мероприятия сопряжены со значительными затратами, оказывая дорогостоящие побочные эффекты на производство и логистику.